Сын не поворачивался к ней, это был пережим. Его не замечали ни он, ни она. Некоторое удовлетворение появлялось на усталом мамином лице. И мама ушла. Все сразу рожалось в Алексее. Больше ему не полагалось проверки. Тело вдруг затеплилось, зацепенело до кончиков пальцев. Он взглянул в окно. Там было еще так безнадежно, по-зимнему темно. Только болтается фонарь, высвечивая взад-вперед белую крышу заводского склада, и часовой топчется у гриба. И этой картине 11 уже лет. И вот уже картину эту видит он давними, совсем детскими глазами. От этого появляется ощущение не совсем еще забытого детского кошмара, который до сих пор ему непонятен. Что-то странное начинает твориться с руками. Они растут, разбухают, чужие, не свои. И что-то ужасное и непоправимое. Неизвестно, что произойдет сейчас с тобой. А фон и место действия кошмара — зимнее утро, школа, ранний туда приход, раздевалка, желтый гнойный свет, и от этого грязновато-голубые стены, и тот же свет коридоров и классов, бесшумное всех движение, и учителя, как огромные мыши этих коридоров. Алексей смотрит на будильник, остается всего час. Не успеть, что-то сжимается от того же ученического страха. Он судорожно подвигает полоску шпоры, аккуратно выводит название темы и подчеркивает. И под темы, и подчеркивает. Теперь же надо выписывать из конспекта. Тетрадь толстеет на глазах, и тогда тошнота, безотчетное отчаяние подступает. Он снова смотрит в окно, фонарь, гриб и неуклюжий конусом часовой, похожий на черного Деда Мороза. Тоже тепло и оцепенение подбирается к Алексею. Сон. Он снова поймал себя на том, что идет в обход. Не по краткому пути, центральный вестибюль, картинная галерея, главная лестница, деканский коридор, а через столовую и химкорпус с другого конца. Именно чтобы не встретиться с кем-либо из преподавателей или из деканата. При этом мысли, что в этой-то каше перед началом сессии и не до него, таких много, была для него досужей. Даже если так, просто сталкиваться не хотелось. Он только с некоторым удивлением замечал, что в начале года бодро ходил по главным путям и не тушевался у деканатской двери. Тогда все еще было впереди, и завтра он садился заниматься. Особому анализу он, впрочем, не предавался, идя в обход. Это уже было не в первый раз, привычно. Все уже почти были в сборе в темном тупичке около аудитории, гудели. Пока он всем пожал руки, тоже пришел к возбуждению, словно наэлектризовался. Вели все себя по-разному. Быченков, конечно же, ныл и недостойно у каждого что-нибудь выпрашивал или договаривался, заручался, так сказать, у каждого, кто что может. Быченкова избегали, но он ловил, и те скучнели и соглашались. «И в результате ведь напишет», — неприязненно подумал Алексей. Кто-то суетливо шуршал конспектом, отвернувшись к стенке. «Последняя возможность. Это был Денисьев. А этот не напишет», — подумал Алексей. И другой точно так же шуршал, Фроленко. Хроленко, как его звали. «Но он напишет», — подумал Алексей. Еще двое были бодрее всех, стояли у самых дверей и ждали впуска. Это, так сказать, центрфорварды. Во всем дружные ребята, сачки. Но успевают всюду, эти напишут. Что-то очень унизительное почувствовал вдруг Алексей в этом трепете перед дверьми. Но тут же постарался прогнать это ощущение. засуетился со всеми.